Да, с рыбалкой не сложилось. Ловись, рыбка, большая и маленькая. И закинул старик невод. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. В голову лезла такая чудовищная хрень, что Чернов помимо воли нахмурился. А все потому, что сети притащили вот этих, девчонку и мальчонку. Это на озере, в темноте, он подумал, что тетку. Она орала благим матом, и он ошибся. А сейчас при свете отчетливо видел. Не тетка, а девчонка. Мокрая, взъерошенная, с совершенно безумными глазами и такими же безумными поступками. А мальчонка, стало быть, сын. Нормальный такой пацан, по виду смышленый. Вот только в воду полез зря. Если, конечно, сам полез. Если не мамашка его в озеро затянула. Мамашки нынче всякие бывают. Повернутые на оздоровление, повернутые на экологии, просто повернутые. Это, похоже, просто повернутая или напуганная. Это сначала Чернов подумал, что она чокнутая, а потом присмотрелся и увидел кое-что еще. Она боится. Это был какой-то глубинный страх, замешанный на чем-то реально опасном. И на мальчонку своего она смотрела как-то странно, словно видела впервые в жизни. Держала его цепко, обеими руками, в лицо заглядывала, а на руках — синяки. Не сегодняшние, но еще довольно свежие. Характерные такие синяки. Впрочем, не его дело. Его дело эту утопленницу с малым обогреть, просушить по-быстрому и выставить за дверь. Рыбалка сорвалась, но день, возможно, еще не до конца потерян. К ванной шли паровозиком. Чернов волок на буксире утопленницу, а утопленница, соответственно, малого. «Давай, парень, ныряй первый, а я пока схожу вам за одежками». Он старался говорить, если не доброжелательно, то хотя бы спокойно. Малой не виноват, что у него мать с приветом. Может, и мать не виновата, просто уродилась такой. И все дела. «Полотенце там!» Он кивнул на стопку полотенец. «Можете не закрываться, я без стука не войду». Она ничего не ответила. Кажется, она его даже не услышала. Ну, бывает. Внутренности своего шкафа Чернов разглядывал долго и сосредоточенно. Нарядить требовалось не только мамашку, но и малого. Во что-то из его вещей нарядить. А вещи у него не на лилипутов шитые, если что. Выходило, что наряжать их, ну, совсем не во что. Если только закутать. Для мамашки он пару минут выбирал между банным халатом и своей фланелевой рубашкой. Остановился на халате, потому что дама в рубашке чужого мужика — это как-то слишком. Рубашку, кстати, можно приспособить для малого. Рукава закатать или завязать на манер смирительной рубахи. Впрочем, это он зря. Малой ему нравился. Что это он такое сказал? Суть? Сныть? Сущ! Точно, сущ! Прикольное такое словечко. Наверное, какой-то детсадовский сленг. Странно только, что оно так возбудило его безумную маменьку. К гостям Чернов вошел, как и обещал, со стуком. Малого уже поместили в ванну, и он, съежившись, сидел под струями теплой воды. Рука его была по-прежнему сжата в кулак. Что парнишка там прятал, Чернов увидел лишь мельком. Кажется, клок шерсти. А маманька стояла перед ванной на коленках, гладила малого по спине и плечам. На Чернова она бросила быстрый и виноватый взгляд. «Он не хочет выходить. Простите». «Ну, не хочет. Пусть сидит». Чернов тоже сел на тяжелый дубовый сундук, приспособленный под грязное белье. «С водой у меня перебоев нет». «Как звать?» Спросил просто так, из вежливости. А она также вежливо ответила. «Тёма, Артемий». «А тебя?» Вот по глазам, по диким, с болотной прозеленью глазам было видно, как не хочется ей называть свое имя, но назвала. Нина. Вадим. Он подумал, стоит ли протягивать ей руку для рукопожатия, но решил, что не стоит. Чай не на светском рауте. Вадим Чернов. С фамилией получалось официально и солидно. Можно было добавить Николаевич, но тогда, наверное, вышло бы совсем уж официально. «Ну, Нина». Он уперся локтями в колени, подался вперед. «Так что там у вас произошло?» И вот мелькнуло в этих глазах с прозеленью что-то такое яркое, такое отчаянное, что аж мурашки по хребту. Она ведь хотела рассказать. Хоть кому-нибудь, пусть даже ему, незнакомому мужику, рассказать, что произошло. Потому что случилось что-то из ряда вон. Ясное дело, из ряда вон. Пацан чуть не утонул, да и сама она тоже. Чернов полностью отдавал себе отчет в том, что эти двое едва не утонули прямо у него на глазах. Ну, может, не совсем на глазах. Но как она орала, он слышал очень хорошо. А до этого что слышал? Что-то необычное. То ли бульканье, то ли чавканье, то ли всплески. Местные рассказывали про гигантских щук, а еще про сомов, что водятся в темной воде. Рассказывать рассказывали, а сами от чего-то не ловили. Вот Чернов и решил проверить, водится или нет. И почти поймал русалку с детенышем. А она все молчала, гладила детеныша по спине, обдумывала. «Я не знаю», — сказала наконец. «Я не знаю, что произошло». «Она не знает. А то и верно. Чего заморачиваться? Выжили, и хорошо». Чернов уже думал, что на этом и сказочке конец, но она вдруг снова заговорила. «Мне снился кошмар». «Бывает. Даже ему иногда снится всякое, особенно в этом доме. Наверное, из-за интоксикации кислородом». «А потом мне вдруг стало больно», — сказала и коснулась правой рукой левого плеча. Она так и не сняла его, охотничью куртку. И теперь куртка, вдобавок к озерной воде, пропитывалась еще и паром, а на левом рукаве проступало бурое пятно. Наверное, нужно было как-то деликатнее указать ей на этот конфуз, а потом по-джентльменски отвернуться. Но он не был джентльменом, так с чего бы деликатничать? Чернов подался вперед и потянул куртку за ворот. Тянул вроде бы аккуратно, но моральные устои пошатнул таки. Девица дернулась, попыталась отбиться, а потом заметила кровавое пятно и отбиваться перестала. Замерла, как испуганный сурикат, и глаза точно так же выпучила. В них больше не было прозелени. В них клубился туман. Или пар, поднимающийся от ванны. «Не бойся, я только посмотрю», — заверил Чернов официальным тоном. Когда он начинал говорить таким тоном, ему все и подчинялись. Вот она, магия слова. Девица тоже послушалась. Рана была глубокой, словно бы от когтя. Такого приличных размеров когтя. Или от ветки, или от какой-нибудь подводной коряги. Конечно же, от коряги. Откуда во всем этом благолепном месте взяться когтям? Но как бы то ни было, а рану нужно обработать и зашить, потому что кровит она до сих пор прилично. «Сиди», — скомандовал Чернов все тем же официальным тоном и полез в аптечку за перекисью и остальным. В доме его это остальное имелось, если не в избытке, то уж точно в достатке. Главное, чтобы не сопротивлялась и не бухнулась в обморок. Когда он щедрой рукой лил перекись, она, крепко зажмурившись, молчала. По щекам ее катились крупные слезы, но ни звука не вырвалось из плотно сжатых губ. Наверное, боялась напугать малого. А вот Чернов смотрел, очень внимательно смотрел. Синяки на руках, еще не старые, в самом цвету. Двигается осторожно, полной грудью не дышит. А когда он тащил ее в лодку, закричала. Тогда он решил, что от страха. А теперь понимал, что от боли, потому что приложилась ребрами о борт. И если бы стащить с нее ночнушку, исключительно с диагностической целью. На ребрах и животе тоже нашлись бы гематомы. Скорее всего. А рана на бицепсе вполне себе может быть от какого-нибудь металлического штыря или крюка. Кто рану нанес, уже другой вопрос. И Чернову, сказать по правде, не хотелось знать на него ответ. Его дело — первая медицинская помощь. Что это? На шприц с лидокаином она посмотрела с опаской, через пелену слез. «Рану нужно зашить», — сказал он своим особенным начальственным тоном. «Ты врач?» «Нет, я швея-мотористка. Так мы шьемся или как?» Чернов уже решил, что она откажется, и почти смирился с этим ее решением. Но она, глянув на рану, молча кивнула. «Осталось, значит, еще здравомыслие». Он шил быстро и аккуратно, старался не причинять лишней боли. Она терпела и молчала. «Нормальная девица, можно в партизаны. Такая военную тайну не выдаст». «Вот и все», — сказал он, придирчиво осматривая шов. Получилось недурственно. «Выйди, пожалуйста», — попросила она, одергивая ночнушку. «Мне нужно...» «Ей нужно писать заявление в полицию о домашнем насилии. Вот что ей нужно». «Привести себя в порядок». «Приводи». Чернов сунул пузырек с перекисью обратно в аптечку, кивнул на пристроенные на стиральной машине одежки. «Вот это тебе и малому. На первое время. Более подходящего ничего нет». «Спасибо». Она не смотрела ему в глаза. Наверное, поняла, что он тоже все про нее понял. «Мы быстро». Они и в самом деле управились быстро. Вышли из ванной через 5 минут, крепко держась за руки. Малой по-прежнему сжимал кулак и широко зевал. А Нина, его битая жизнью и, похоже, не только жизнью, маменька, была похожа на привидение. «Мы сейчас уйдем», — сказала она не слишком уверенно. В его халат она завернулась, как в медвежью шубу. Наружу торчали лишь голова, кисти рук и босые ступни. Малой выглядел не лучше. Подол фланелевой рубахи волочился вслед за ним по полу. Цирк уехал, клоуны остались. «Уйдете», — пообещал Чернов. «Вот сейчас расцветет окончательно, и я сам вас отвезу». Не стоило ждать рассвета. Разумнее было бы спровадить их сразу. Но что-то дрогнуло в каменном сердце Чернова. Наверное, стало жалко малого. Он же не виноват, что ему так не повезло с родителями. Кстати, на малом следов насилия он не заметил, хотя смотрел очень внимательно. Значит ли это, что папенька лупцует только маменьку, а дитё не трогает? Или все это не его дело? Конечно, не его. Милые бронятся, только тешатся. Бьет, значит, любит. А что, если не только бьет, но и притапливает слегка? Так сказать, по большой любви. Так как вы оказались в озере? Чернов остановился посреди кухни, кивнул на угловой диван. «Садитесь. Я сейчас». Он поставил на огонь чайник, вытащил из шкафчика бутылку виски. Плеснул в бокал себе, потом Нине. «Ты проснулась от того, что тебя кто-то...» Здесь он сделал многозначительную паузу. «Поцарапал». «И что?» Свой виски он выпил не по правилам. Осушил залпом. Второй бокал протянул Нине. «Пей». «Нет, спасибо». Она замотала головой. Волосы ее уже подсохли, и непослушными прядями лезли то ей в лицо, то за ворот его халата. «Тогда чай». Настаивать он не стал. «А для малого у меня есть яблочный пирог. Тебе, кстати, тоже могу предложить». Она отказалась от пирога, но не отказалась от чая. Такая удобная гостья. Виски плюхнулся на дно желудка и растекся по организму расслабляющим теплом. Чернов устало взгромоздился на деревянный барный стул. Стул был самодельный. Чернов потратил на его сооружение целый день и очень им гордился. «И?» — спросил он, глядя на русалку с детенышем сверху вниз. «И я поняла, что Тёмы нет ни в спальне, ни в доме. Ее знобило. Оттого речь получалась невнятная. Я подумала, что он мог пойти к озеру, и побежала следом. А любящий папенька что делал в это время? Где был? Интересно, если спросить, она ответит? Чернов был почти уверен, что промолчит. Они почти всегда молчат. Те, что посмелее и поотчаяннее, принимают удар на себя. Как могут, защищают детей. А те, которые смирились... А про тех, которые смирились, Чернов даже думать не хотел. И вот эта история ему была, по большому счету, неинтересна. Просто малого жалко. А малой выглядел вполне себе бодрым и счастливым, в отличие от маменьки. Малой уже забыл свое ночное приключение и с интересом разглядывал кухню. И ведь даже угостить его нечем, кроме Ксюшиного венского пирога. Я нашла его в воде, а потом ты нашел нас. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Она нашла малого, Вадим нашел ее. Бабка за детку, детка за репку. Не о чем говорить. Чернов с неохотой слез со своего самодельного стула, заварил свежий чай, разогрел в микроволновке пирог. Пока разливал напиток по чашкам, с легким удивлением успел подумать, что Нина с малым не особо-то и спешат домой. Понравилось в гостях или страшно возвращаться? Он вздохнул. Последнее — это дело — лезть в чужую семью. Но малого жалко, и лучше бы убедиться самолично. «А что это у тебя в кулаке, Артемий?» — спросил он своим официальным тоном. Тон этот, оказывается, действовал не только на неразумных мамок, но и на их детенышей. Артемий разжал кулак и положил на стол клок серебристо-серой шерсти. Со свистом втянула в себя воздух Нина, обеими руками вцепилась в ворот халата. «У вас есть собака?» Клок Чернов разглядывал с интересом. «Собака, похоже, старая и кудлатая, с репьями и колтунами». «У нас нет собаки», — отчего-то шепотом сказала Нина. Лицо ее бледнело на глазах. Того и гляди, бухнется в обморок. Чтобы не бухнулась, Чернов сунул ей бокал с виски. В терапевтических целях. Она выпила виски залпом и даже не поморщилась. Потом осторожно, двумя пальцами, взяла клок, зачем-то понюхала и побледнела еще сильнее. А Чернов запоздало подумал, что, возможно, она не совсем того, адекватная. Возможно, они с мальцом адепты какой-нибудь секты. Про темную воду местные рассказывали всякое. Может, на берегах озера с прочей сказочной нечистью угнездились еще и сектанты? Может, он помешал какому-нибудь ритуалу на манер жертвоприношения? Понять бы еще, кто там был назначен жертвой. Малец? Его маменька или несчастная псина. Мысли эти казались такими дикими, что Чернов даже головой мотнул, прогоняя их вон. Точно, отравился кислородом. «Сущ!» — сказал малец звонко и отчетливо. «Мама, сущ!» А мама вдруг уже не побелела, а позеленела лицом и разревелась. Она ревела взахлёб, зачем-то гладила малого то по щекам, то по рукам, заглядывала в глаза то ему, то Чернову и выглядела совершенно сумасшедшей. Чернов плеснул себе еще виски. Дурдом. «Тёмка!» Она заикалась, и имя сына от этого произносила, смешно растягивая звуки. «Тёмка, скажи еще что-нибудь». А Тёмке, на минуточку, было годков так 3 или 4. Чернов плохо разбирался в детях, и Тёмка должен был уже вполне себе сносно изъясняться на человеческом языке. «Сущ!» — повторил Тёмка и загробастал со стола то, что осталось от несчастной псины. «Какое ёмкое слово!» — заметил Чернов своим официальным тоном. «Твой сын — будущий Белинский». «Мой сын не разговаривал до сегодняшнего дня!» Она подалась к Чернову с такой страстной порывистостью, что он даже немного отстранился. В глазах с болотной прозеленью блуждали огни святого Эльма, делая ее похожей не просто на сумасшедшую, а на сумасшедшую ведьму. Голос ее упал до глухого шепота. Я думала, мне сказали, что он не будет разговаривать, не сможет коммуницировать с другими людьми. Аутизм, понимаете? За все эти годы я не слышала от него ни единого слова. А сейчас... Она всхлипнула. А сейчас малой произнес сразу два. Одно, милое сердцу всякой матери, а второе, какое-то несуразное. Но тоже милое сердцу одной конкретной матери. Вот этой, которая цепляется в ворот рубахи Чернова и смотрит безумными глазами с прозеленью. «Поздравляю», — сказал он вежливо. «А что еще сказать в такой ситуации?» «Спасибо», — она всхлипнула, размазывая слезы по худому лицу. «Ты просто не понимаешь, что это для меня значит». Он не понимал. У него не было ни таких проблем, ни такого опыта. Но кивнуть на всякий случай стоило. Из вежливости. «Тёмочка», — она потянулась к сыну. «Тёмочка, скажи еще что-нибудь. Ну, пожалуйста». Наверное, Тёмочка решил, что для первого раза достаточно. Поэтому протестующий мотнул головой. Тут Чернов испугался, что Нина снова разревется, только на сей раз не от счастья, а от разочарования. Но вместо этого она решительно поднялась с дивана и сказала: «Спасибо, нам пора». «Ну, пора так пора. Кто ж будет возражать?» Чернов тоже встал, выглянул в окно. С той стороны в дом уже заглядывал полноценный рассвет. Утро официально наступило. «Я вас подвезу. Одежки ваши еще мокрые», — сказал он скучным официальным тоном. «Поэтому поедете в том, что есть. Я потом заберу». «Не надо было про это «потом заберу». Перебился бы без халата и рубахи. На худой конец новые купил бы. Но слово не воробей». Из дома выходили в полном молчании. Нина все поглядывала на сына. С изумлением и радостью поглядывала. А Чернов вдруг подумал, что так и не разобрался с тем, что же приключилось с этими двоими. Теперь, наверное, разбираться уже и поздно. На пирсе произошла заминка. Нина замерла на его краю, как вкопанная. Вцепилась рукой в деревянное ограждение. «Боится», — понял Чернов. «Боится не только воды, но даже лодки. Значит, придется добираться по суше». Он, конечно, выпил аж 30 граммов вискаря, но дорога вдоль озера шла одна единственная, пользовались ею раз в пятилетку, так что ни машин, ни пешеходов, ни гаишников они по пути точно не встретят. «Ясно», — сказал он многозначительно, а потом скомандовал, ни к кому конкретно не обращаясь. «За мной, гости дорогие». Его джип стоял за домом под навесом. Заморачиваться в этой глуши с гаражом Чернову не хотелось, да и было откровенно лень. «Располагайтесь». Малому он открыл заднюю дверцу, а перед Ниной распахнул переднюю. Можно было обоих посадить сзади, но вышло как вышло. «Вы в старом доме поселились?» — спросил он, заводя мотор. «Да». Она кивнула. «А когда?» «На днях». «Значит, соседи». «Тут, на темной воде». Соседей вообще всего ничего. Потому Чернов и выбрал это место. После городской суеты захотелось уединенности и тишины, чтобы птички, рыбки, русалки вот. Он искоса глянул на Нину, а она даже не заметила. Пялилась в окно, словно пыталась что-то разглядеть в тумане. И, кажется, разглядела. «Ты его видишь?» Спросила она таким странным шепотом, что Чернов сразу понял. Если бы не малой, она бы заорала во все горло. «Кого?» Спросил он тоже шепотом и на всякий случай глянул поверх ее растрепанной макушки в боковое стекло. Наверное, ему показалось. Или просто заразился от этой малохольной паранойей. Но что-то там, в лесной чаще, определенно мелькнуло. Какая-то длинная, серебристо-серая тень. «Волк? Водятся в этой глуши волки?» «Водятся наверняка. Яков даже, помнится, что-то такое рассказывал про нападение волков на людей. Да и не только Яков, если уж на то пошло. Но это длинное и серое, которое метнулось в придорожные кусты, двигалась как-то странно. Не по-волчьи двигалась. Не по-волчьи и не по-человечьи. Или показалось. Он и видел-то эту тварь всего мгновенье. Он — мгновенье, а Нина, кажется, больше. «Что это?» — спросила она шепотом. «Что это такое?» В голосе плескалась паника. От истерики ее удерживал только мальчонка. «Что это такое было?» «Зверь», — ответил Чернов официальным и одновременно бодрым тоном. «Какой зверь?» «Какой-то», — он пожал плечами. «Может, волк, может, лось. Я не рассмотрел». «А здесь есть волки?» Ей хотелось, чтобы он оказался прав. Она была готова поверить во что угодно, только бы не оставаться в неведении. «Тут заповедник поблизости. Наверное, забредают». Чернов вел машину и всматривался в чащу. Волка он больше не видел, но вот серую, нескладную тень, скользящую между соснами, кажется, заметил еще пару раз. «Оно было в воде», — сказала Нина так тихо, что он едва ее расслышал. «Что?» «Вот это существо». Она нервно дернула подбородком в сторону леса. «Оно утащило Тёмку в воду». «Как утащило?» — вежливо поинтересовался Чернов. «Как в сказках про серого волка?» «Я не знаю». На лице ее застыло отчаяние. «Но оно было там, в тумане. Я видела его». «Если бы тащило, на малом остались бы следы от зубов». Все-таки сумасшествие заразно. Вот он и сам не заметил, как начал называть лесную зверюшку оно. «Ты видела следы, а? Я вот не видел». «А шерсть?» Она не сдавалась. Людей с особенностями психики тяжело сбить с намеченного курса. «У Тёмки в кулаке клок шерсти». «Мало ли». Впереди замаячила серая в рассветном тумане громада старого дома. Этот дом ему давно нравился. Была даже мысль выкупить. Только не нашлись хозяева. Тогда не нашлись, а сейчас у него уже есть свой собственный дом. «Может, шавку какую местную погладил?» «Здесь нет никаких шавок». «Тогда волка». Вадиму надоел этот странный разговор. Не для того он поселился у темной воды, чтобы вступать в дискуссии о видовой принадлежности какой-то там псины. «Сущ!» — вдруг громко и отчетливо сказал малой. «Сущ?» — Нина вздрогнула, развернулась к сыну всем корпусом. «О чем ты, сынок?» Но сынок, ясное дело, не ответил. Исчерпал на сегодня лимит слов. Или просто устал. Он ведь еще совсем малой, а пережил этим утром такое, чего и взрослому не пожелаешь. Дальше ехали в полном молчании. Каждый думал о своем. Приехали. Чернов припарковал джип сбоку от просторной, нависающей прямо над водой террасы. Идеей сделать вот такую вот террасу на сваях он воспользовался, когда заказывал проект собственного дома. Чтобы, значит, вышел сразу на крылечко, закинул в воду удочку и наловил рыбки к завтраку. Вот только не получалось наловить рыбки с крылечка. Не ловилось. Поэтому Вадим и решил совершить заплыв на середину озера. Там, по его разумению, рыба должна была водиться большая и непуганная. Поймал на свою голову. А на террасе горел свет. И в доме тоже. В одном из окон мелькнула тень. Муженек? Чернов вздохнул. Разборки с Нининым супружником никак не вписывались в его планы. Даже появилась трусливая мысль высадить этих двоих у террасы и ретироваться по-быстрому. Он бы, может, так и сделал, вот только Нина не спешила выходить. Она сидела, вцепившись в ворот его халата, и на дом свой смотрела с таким ужасом, что у Чернова проснулась совесть. «Почему никто не встречает?» — спросил он тем самым своим официальным тоном, сразу отгораживаясь и проводя черту между собой и этой русалкой с младенцем. Она посмотрела на него как-то странно, кажется, даже с испугом. «А кто должен?» — спросила сдавленным шепотом. «Муж». Он уже и не рад был, что затеял этот разговор. Надо было высадить и по газам. Нет его. Нина поёжилась. Чернов чуть было не спросил, нет в доме или нет в принципе, в глобальных, так сказать, масштабах, но в последний момент прикусил язык. Не его дело. «Нас никто не ждёт», — прозвучало обречённо, словно сидела сейчас рядом с ним не самостоятельная дамочка, а сирота казанская. Две сироты. «А не мог бы ты...» Она посмотрела на Чернова этим своим с прозеленью взглядом. С мольбой посмотрела. «Что?» «Он не хотел, но, похоже, придётся. Зайти с нами в дом. И вот тут бы спросить, зачем?» Но Чернов не стал. Он молча выбрался из машины, также молча распахнул перед Ниной дверь, вытащил из салона малого. Малой, кажется, задремал в пути, а может, просто устал от ночных приключений. Был он вялый и сонный, тулился к Чернову кудрявой головой. Посапывал. «Веди», — сказал Чернов с тоской в голосе. А она не вела. Она стояла напротив и смотрела на него так странно, словно он сделал что-то до крайности необычное. «Что?» — спросил он с закипающим раздражением. «Ты его держишь на руках». «Хочешь сама подержать?» Она мотнула головой как-то решительно и одновременно отчаянно. «Он не идёт к чужим людям. Он вообще не идёт к людям». «Значит, у меня скрытый педагогический талант». Чернову вдруг стало приятно от этих её слов. Будто он не мальчишку-аутиста на руках держал, а бенгальского тигра приручил. «Так мы идём». Они пошли. Первой шла Нина. Шла осторожно, будто с неохотой. Следом Чернов с малым. Шёл и боролся с острым желанием придать ей ускорение или, на худой конец, ускориться самому. Происходящее казалось ему медленным и тягучим, как глубокий, наполненный кошмарами сон. Здесь не было кошмаров и монстров. Здесь всё было, если не привычным, то как минимум знакомым. Откуда же тогда это тягостное чувство? И что с муженьком? Или не так? Или правильнее спросить, кто её избил? Он бы и спросил, будь они хоть маломальски знакомы, но спасение на водах по нынешним временам недостаточно веский повод для знакомства и задушевных бесед. В доме царила тишина. Чернову она показалась насторожённой. Дом затаился и наблюдал. «Вы живёте одни?» «Здесь?» Она обернулась, снова глянула на него как-то странно. «Здесь?» Он кивнул. Наверное, тень ему показалась. Ожидал увидеть русалкиного мужа, вот и примерещилась. «Одни», — ответила она с явной неохотой, словно он спросил о чём-то неприличном. А потом принялась обходить дом. Медленно, комната за комнатой. Даже в кладовку и ванную с туалетом заглянула. Кого искала? Может, наврала, что живёт без мужа? Может, муж опомнился, осознал, что натворил, и сделал ноги? Вот только нет в доме следов мужика. Чернов специально посмотрел. Ни мужика следов, никаких других. Он и сам не понимал, какие следы пытается найти, но избавиться от тягостного, свербящего в затылке чувства не мог, как ни старался. За ними наблюдали. Следили за каждым шагом. Вопрос — кто? Чернов осторожно положил малого на разобранную кровать. Осмотрелся. Спрятаться в этой комнате было ровным счётом негде, разве что в здоровенном платяном шкафу. Шкаф, кстати, из массива, явно антикварный и недешёвый. И настенное зеркало в резной раме тоже антикварное и дорогое. Даже странно, как эти винтажные вещицы сохранились в долгие годы пустовавшем доме. Странно, как сам дом сохранился, если уж на то пошло. Вот в своём собственном Чернов сразу же установил охранную систему. Жить на тёмной воде постоянно он не планировал, а зимой в этой глуши за домом нужен нормальный присмотр. Пока он раздумывал об охранных системах, Нина на цыпочках подошла к закрытому шкафу и рывком распахнула его створку. кого она там планировала найти. Кого бы ни планировала, ничего не вышло. В платяном шкафу, как и полагается, висели платья. Спрятаться там было просто негде, да и некому, если отринуть, наконец, паранойю и призвать на помощь здравый смысл. А она вздохнула с явным облегчением. Чернов тоже вздохнул. Странный дом, странная девчонка. Малой аутист выглядел самым нормальным во всей этой истории. Может, даже нормальнее самого Чернова. «Всё?» — спросил Чернов раздраженно. Не нравились ему такие вот иррациональные размышления. «Всё?» — ответила Нина и улыбнулась одними губами. Это была мертвая, ничего не выражающая улыбка не русалки, а утопленницы. Дурдом. «Тогда я пошел. «Иди». В этот момент ему показалось, что попросись он на постой, она бы обрадовалась. Да что-то не хотелось ему оставаться. Не любил он сложно сочиненных дамочек, а это была очень сложно сочиненная. «И спасибо тебе». «И, пожалуйста, присматривай за малым в следующий раз получше. Дверь, что ли, запирай на ключ». Получилось некрасиво, по-менторски получилось, словно он имел право вот так ее поучать. У нее сын, а у него из домочадцев только кактус. «Хорошо, присмотрю». А она не обиделась, она пятилась к входной двери. Выглядело это так, словно вот прямо сейчас она раскинет в стороны руки, станет в дверном проеме и заорёт дурниной. «Не пущу!» Чтобы не встала и не заорала, Чернов поспешил ретироваться. К джипу своему направился почти бегом. Аж самому смешно стало. А когда завел мотор, обернулся. Глянул на темные окна. Никаких теней. Никаких посторонних мужиков. Померещилась от недосыпа и интоксикации кислородом.